Юноша побрел к скамье. На ней восседал Клотогорб, обозревая разрушение и пытаясь отыскать среди обломков что-нибудь целое. «Мне действительно очень жаль, сэр», — неуверенно проговорил Джон Том. «Я старался изо всех сил». «Я знаю это, мальчик. Ты не виноват». Клотогорб, успокаивая юношу, похлопал его по колену. «Редко найдется такой человек, волшебник, воин или рабочий, который способен думать одними только мозгами, забыв о природном инстинкте. Не волнуйся. Что сделано, то сделано, и следует воспользоваться результатами ошибки. Во всяком случае, у нас появилась сторонница и воительница. Ну, а кроме того, у нас есть ты со своим несомненно могучим, пусть и непредсказуемым дарованием чар певца, и не только им». «Но я боюсь даже попробовать вновь», — волшебник покачал головой. «Это невозможно. Даже если бы я рассчитывал уцелеть в еще одном таком чародействе, все необходимые порошки и материалы уже израсходованы. Чтобы собрать нужное количество одного только иттербия, потребуется не один месяц». «Можно только надеяться, что вы не ошибетесь в моих способностях», — пробормотал Джон Том. «Что-то здесь от меня вообще толку нет. Что если в нужный момент я не вспомню подходящую песню?» Он вдруг нахмурился. «Вы, кажется, сказали, что у меня есть не только способности, но и еще что-то». Волшебник закивал, обнаруживая явное довольство собой. «Иногда хороший пинок куда полезнее углубленных размышлений. Когда при диссипации интерразмерностной силы меня швырнуло о древо, я вдруг на короткий миг отчетливейшим образом увидел... Словом, я знаю теперь, кто направляет угрожающее нам зло». И он многозначительно поглядел на внимающего Джон Тома. «Тогда скажите мне, кто и что...» Чародей-черепаха жестом остановил юношу. «Подождем лучше, пока девицы вернутся. Беда угрожает всем. Исключений не будет». Пока они ждали, Джон Том приглядывался к волшебнику. Клотогорб сидел, отдавшись размышлениям, выходящим за пределы разумения остальных. Девушки вернулись. Пок за спиной их бурчал что-то раздраженным тоном. Джон Том испытал легкое потрясение при виде того, как преобразился нежный цветок его юношеских фантазий. Знакомые фуфайку и юбку на Флор сменили брюки и жилет из белого, похожего на кожу материала. Узкий жилет оставлял обнаженными плечи и руки. Смуглая кожа изумительно контрастировала с молочно-белой одеждой. За спину была на тесемке переброшена черная шляпа с бахромой. В тон к ней были подобраны черные же сапоги с угольной оторочкой. На металлическом черном поясе покоился длинный кинжал или короткий меч, как угодно, а правая ручка красотки держала кистень о двух шарах на цепочке. «Ну, как тебе?» Она изящно взмахнула сим инструментом и пояснила Джон Тому, почему выбрала именно его. Оказалось, что он напоминал привычную ей дубинку. Разница была только в паре шипастых металлических шаров, оказывающих воздействие смертоносное, а не просто утихомиривающее. «А тебе не кажется, — со сложным чувством проговорил он, — что это уже чересчур? Поглядите-ка, он еще выступает. В чем дело-то? Что тебе здесь не нравится?» Обернувшись кругом, Флорус присела в насмешливом реверансе. «Или дамы так себя не ведут?» «Да нет, то есть...» Она подошла к юноше и со смехом положила ему на плечо руку. Ладонь прожгла и зеленый переливчатый плащ, и голубую рубашку. «Не пышься, Джон, или Джон Том, раз тебя так здесь называют». Она улыбнулась, и раздражение, вызванное ее появлением в этом облачении, исчезло. «Я не изменилась. Ты просто не понял, что на самом деле ничего обо мне не знаешь. Не считай себя виноватым. Впрочем, на это мало кто способен. Я осталась той же, что была всегда. Просто мне вдруг выпал шанс порезвиться в одной из собственных фантазий. Очень жаль, что я не соответствую твоей мечте». «Но как же дезориентация?» — недоумевал он. «Когда я сюда попал, то ощутил такое смятение, был настолько озадачен, что даже думать не мог». «Что ж», — отвечала она, — «возможно, я больше тебя читала о невозможном или мечтала куда глубже, чем ты. Я здесь как дома, благодетель мой». Пристегнув двойной кистень к наборному поясу, она откинула капюшон и опустилась на пол. Все это было проделано одним невероятно изящным движением. «Я уже объяснил Джон Тому, — начал Клотогорб, — что своим совместным воздействием на взрыв и волшебство, которое мы творили, наконец показали мне источник того самого зла, что грозит поглотить этот мир. А может быть, заодно с ним и ваш, юная леди, — обратился он к Флор, — если мы не остановим его здесь». Талея и Мадж внимали с почтением. Джон Том слушал не без сомнений, Флор же с явной тревогой. Внимание Джон Том делил между словами чародея и девушкой своей мечты. Безусловно, девушка из мечты, она осталась и здесь. Она мгновенно приспособилась к этой странной жизни, и значит, она другая. Более того, немыслимая ситуация, безусловно, доставляла ей удовольствие. Подобное поведение заставляло его устыдиться. Сколько же дней понадобилось ему самому, чтобы по-мужски принять свою судьбу? Неуверенность в себе сменил гнев. Как несправедливо все это! В конце концов, пришло и смирение. Впрочем, как отметил Мадж, ситуация могла быть и хуже. Если Флор отнесется к нему только как к другу, а он все же надеялся на большее, все равно куда приятнее, если рядом будет она, а не 50-летний тип, пусть даже инженер. И с Толеей она уже подружилась.